Егорыч попил кипятку, завернул махры, щелкнул немецкой зажигалкой, задымил. А Ефимию Михайловну все занимало. Чего это грохнул Егорыч в сенях? Какой-то звук неприятный. Пока курил он, вышла она в сени и сразу споткнулась обо что-то. Открыла дверь во двор, плеснула немного светом и рассмотрела. Четыре сапога снятых. «Ирод ты этакий!» — бросилась она на Егорыча. «Чего приволок мне, изверг?» «Трофеи!» — усмехнулся криво Егорыч. «Не пропадать добру-то! Вон уходи со своими трофеями!» «Чего вскипятилось, немцы же!» — схватила с полу полено и бросилась на Егорыча. «Вон от седова, прибью!» «Ну успокойся, Ефимия! Куда я пойду-то в ночь-то?» «А куда хочешь, проваливай все!» «До чего тебя жадность довела? До сраму какого?» «Жадность, говоришь? Какая к черту жадность? В Бахмутово приду, кто накормит? Вот на первое время и взял. Сменяю сапоги на что-нибудь. Не объясняй ничего и слушать не хочу. Иди вон. Нету для тебя здесь приюта. Катись куда хочешь». Прогнала она Егорыча, а на душе так тошно, что и не сказать. Егорыч этот ведь тоже человеком был. Ну, не путевым, правда, слабым, пьющим, но человеком же. И вот образ свой потерял из-за сапог каких-то. Что же это в мире творится-то, Господи? Ушел сон от нее, как не ворочалась на лежанке, все никак уснуть не могла. Поутру только чуть светать стало, понаехала в Черново войско и стали дома занимать. Пришли к ней в избу капитан, два лейтенанта и рядовых человек восемь. Капитан поначалу удивился, что в избе хозяйка имеется. Но она ему все рассказала, и как немец ее предупредил, и как в церкви пряталась. И он только спросил: «Помогать нам будете? Мы здесь медпункт в вашей избе устраиваем. Раненых перевязывать». «Конечно, буду. И печку топить, и сготовить вам что, и раненым помогу, чем можно», — ответила она. «Мне бы только здесь, при своем дому, остаться. А я на все готовая». «Ну и ладненько», — сказал капитан. И начали они устраиваться. Носилок было у них много, одеял. В одной комнате топчанов понаделали, в другой перевязочную устроили. А как рассвело совсем, бой опять у Овсянникова разгорелся, а вскоре и раненые потекли, один за другим. Кто сам добирался, кого на носилках приносили. 3 дня шли бои, гремели за лесом, но, видать, все бестолку. Уперся немец ни в какую. 3 дня и врачу, и фельдшерам работы было не в проворот. Еле на скорую руку, спали в полглаза. И по Чернову били немцы эти 3 дня здорово. Несколько изб разворотили. Сарай колхозный начисто в одну из ночей разрушили. Снаряда 2 разорвалось. И людей там побило много. Капитан не раз ей говорил: «Может, податься вам, Ефимия Михайловна, в тыл? Прибить ведь могут». Но она отказывалась. «Пока сами не погоните, не пойду. В своем дому и смерть не страшна». И старалась она, конечно, вовсю. И бинты стирала, и белье окровавленное, и печку топила, не переставая. Готовить, правда, не приходилось. Из кухни носили термосами. Но не всегда врачу в это время поесть можно было. Так разогревала потом. У них и кормилась. Делились с нею братишки. Ну, иной раз картохи им варила, когда пшенка им надоедала. Бои приутихли. Так ни Усова, ни Овсянникова не взяли наши, встал фронт. Но раненые все равно шли. Утром завсегда после обстрела немецкого, и к вечеру тоже, а иногда и днем. Господи, сколько же страданий она увидела, сколько стонов услышала. За всю жизнь свою долгую столько не видела. А тут за неделю какую-то. Раненые тут долго не задерживались. Легкие своим ходом в Бахмутово шли, тяжелых на санях отправляли. Задерживались только те, кого отправлять было несподручно, которые дорогу могли не выдержать. Таких всегда человека 2-3 бывало. И жалела их Ефимия Михайловна очень. Страшно им было лежать тут, когда обстреливали ежедневно. Больно не хотелось им уж, раненым, из войны вышедшим, попасть тут под мину или снаряд. Но пока Бог миловал. В ее избу ни одна мина не попала, близко было, и стекло в одном окошке осколком выбило. Но Ефимию Михайловну это все как-то не очень беспокоило. До сих пор радость не сходила, что наши пришли, и что в избе своей осталась. Чего другого желать можно в такое-то время? В одно утро пришел к врачу лейтенант Чернявый. Не раненый, но с передовой, весь обожженный, с черным лицом небритым. «Принимай, доктор», — сказал он и закашлялся сильно. «Живой?» — вскрикнул врач и сжал лейтенантовы руки. «Живой пока. Только воспаление легких у меня, доктор. 39,5. Проходи скорей. Тут уж сразу и воспаление. Было у меня в прошлом году, симптомы знакомые». Прошли они в капитановский закуток, что плащ-палаткой занавешен, и пошел у них там разговор. Ефимия Михайловна все-то не слышала, но кое-что доносилось. Вначале врач, видно, спиртиком лейтенанта угостил, булькало что-то, а потом стал про передовую его расспрашивать. Что-то лейтенант ему сбивчиво так рассказывал. Неразборчиво было, но вскоре голос повысил, и услыхала она явственно. «Понимаешь, одним взводом в наступление посылали. Если потери будут большие, дескать, отведем. Если нормальные, остальные взвода пойдут. Это же черт знает что!» И пошел дальше матом. Тут она в сени отошла, а когда вернулась, слышит лейтенант, тот что-то опять говорит, наболевшее, а врач успокаивает. Отоспался лейтенант в тепле ночку, а на другое утро температуру смерил, нормальная. Засмеялся горько. «Разве заболеешь на этом передке чертовом? 36,6. Врач ему еще денек отлежаться предложил, но лейтенант покачал головой. «Нет, доктор, к ребяткам надо». Капитан попросил Ефимию Михайловну разогреть вчерашнюю пшенку и покормить лейтенанта. Она это сделала, да еще от себя несколько картофелин вареных подала. Лейтенант ел жадно, а в картошку так и вцепился зубами. «Да, не густа, наверное, еда на передовой», — подумала она и полезла в погреб. Набрала картошки покрупнее, уложила в мешочек и предложила лейтенанту. «Для ребяток твоих. Напекете в костре-то». «Спасибо, мать, спасибо». Только и успел он у них в медпункте отоспаться да побриться. И лицо его теперь бритое, совсем молоденьким ей показалось. Всего-то ему лет 20, наверное, не больше. А сколько уже пережить-то довелось? Какие страсти увидеть? Собрал лейтенант свое оружие, затянулся пояском и побрел на передовую обратно, а доктор ему вслед глядел тоскливо. «Дружки, небось», — подумала Ефимия Михайловна. «Уже около месяца бьются наши, и все никак деревень тех достигнуть не могут. Уперся немец, не сдвинуть. А тут еще разговоры она слышала, что со снарядами и минами у наших непорядок. Нету подвоза. И верно, кишает наша артиллерия. Все реже и реже тявкает, а фрицы те каждый день, да не по разу долбят, и по лесу, где войско, и по Чернову. Все меньше домов живых в деревне остается, но ее дом, слава богу, пока еще не тронутый. Но рано ли, поздно ли, разобьют и его. С этим Ефимия Михайловна уже вроде смирилась. Хоть наступать наши перестали, раненые шли и шли. Да, трудно идет война, а сколько еще пройти надо? Сколько городов, сколько деревень освободить, пока до ихней границы дойдут? Уйму! И за каждую высотку, за каждую деревеньку бой. Хватит ли народу в России? Смогут ли ее сыны такую войну выдюжить и живыми домой вернуться? Мало надежи. И вековать ей тогда одной. Доживать свою жизнь бесполезную. Не услышать внучьих голосов. Горькая будет жизнь, безрадостная. Потому Ефимия Михайловна и не боялась налетов немецких, не лезла в подпол при обстреле. Не так уж жизнь ей была дорога, чтобы беречься очень. В одну из ночей прибыло в Черново пополнение. Много народу пришло, но в деревне не задержались, а сразу среди ночи на передовую отправились. Быть, значит, опять боям, опять кровушка русская прольется. Щемило сердце, словно камнем придавило. Ребята все молодые, Ванины одногодки, забегали в избу попить водицы, а скорее это предлог был, хотели, видно, погреться. Морозы хоть и спали чуть, но все же. На рассвете загремел бой. Перекрестилась Ефимия Михайловна, пожелала нашим победы, чтобы осилили, наконец, Овсянникова. На пригорке оно стояло, а перед ним поле, на версту будет. Вот эту версту-то никак наши одолеть и не могут. Этой ночью-то и танки урчали. Может, с ними одержат нашу победу. Но скоро бой угас. Только немцы стали бить опять по их деревне. Сильно били и еще два дома порушили. В ночь вернулись те войска. Слышала она команды, ржание лошадиное. И танки гусеницами громыхали, и ушли куда-то в другое место. Опять затишье наступило. В один из дней зашел к ним в санзвод лейтенант тот. Доктора навестить. В штаб его вызвали, потому и зашел. Еще больше похудевший стал. Щеки совсем ввалились, под глазами круги черные. Говорил капитану, что от роты его 22 человека только осталось. Постригли его тут, подровняли, больно обросший был, а она опять ведро картошки ему приготовила. Но он вроде и не обрадовался, как в первый раз. Принял ее дар с безразличием, чувствовалось, устал не в проворот. Пересыпал картоху в свой вещмешок, приподнял, усмехнулся криво. «Да не сули, ослабли мы, мать, там здорово!» А всего-то полпуда, не более, дала она ему. Что это для мужика, плюнуть? Спрашивал он доктора, не слышно ли, что в штабе насчет смены, на что доктор ответил, что нет пока об этом разговора. А пора бы, полтора месяца на передовой, апрель уже на носу. Как-то раз утром пришла к ним девушка военная. Не знала Ефимия Михайловна, что тут есть у них девицы-солдатки. Удивилась и обрадовалась с женщиной словом перемолвиться, а то все мужики да мужики кругом. Та вроде тоже удивилась и обрадовалась. Ладная такая девушка, полушубочек сидит складно, сапожки на ноге, шапка-ушанка командирская, только невеселая пришла. Доктор ее в свой закуток пригласил. Поговорили они там долго, вышла она от него расстроенная и сразу к Ефимии Михайловне бросилась. Поговорить, дескать, нужно. А где у них по душам поговорить? Полна изба народу. Вышли во двор. Она сперва имя отчество у нее узнала и только тогда разговор начала. «Ефимия Михайловна, одна вы тут женщина, посоветуйте, что делать? Хины доктор мне не дал. Может, вы какое средство народное знаете? Не хочу рожать, без отцовщину разводить». «Почему ж без отцовщину? Есть ведь отец, не от Духа же Святого?» — спросила Ефимия Михайловна. «Сегодня есть, а завтра может и не быть», — резко так ответила и рассказала, что ждет батальон пополнения. И как оно придет, опять Овсянникова будут брать. И комбат сам решил наступление возглавить. Сам сказал, пойду, или возьмем эту чертову деревню, или голову положу. Знает она, что это значит. Он такой ее комбат, что сказал, то и сделает. Пойдет в первом ряду, первую пулю схлопочет. «А почему врач-то отказал?» — спросила Ефимия Михайловна. Он сказал, хорошо, что так получилось. Не место женщинам здесь. Иди в санроту, а через несколько месяцев уволят из армии, и кончится для тебя война. А может быть, он прав? Куда девонька нам, женщинам-то? Мужики не выдерживают. Я от него никуда не хочу, поняли, Ефимия Михайловна? А он-то знает? Нет, конечно. Что могла Ефимия Михайловна присоветовать? Зельев никаких она на этот счет не знала, да кабы и знала, вряд ли сказала. Не дело дитё в утробе убивать, и народу после войны, ох, как поменеет. Нужно сейчас бабам рожать, как не тяжко. Рожай, девонька, а если некуда будет дитя деть, ко мне приноси, своих внуков мне, наверное, уже не видать. Приму хорошо. Рассмеялась солдатка вдруг. Не сирота я, свои родители есть, примут. Но на добром слове спасибо, Ефимия Михайловна. Комбата Ефимия Михайловна мельком видала. Видный мужик, статный, нос, правда, с горбинкой, кривоватый, но всем другим вышел. Не послушалась Катя, так звали девоньку, доктора, не пошла в санроту, при своем капитане осталась, санинструктором. А зря, ведь она теперь не только о своей жизни должна думать. И комбату, наверное, ничего про то не рассказала, иначе бы он ее мигом в тыл отправил. Тем временем стало приходить пополнение в батальон, о котором Катя говорила. Когда 20 бойцов новеньких придет, когда с полсотни, на передовую их пока не отправляли, здесь расположили и водили каждый день за погорелое на занятия. Иной раз слыхать было, как ура они кричали на учениях. В ту ночь проснулась Ефимия Михайловна от стука в дверь. Сильного такого. Дневальный с просонья спрашивает. «Кто ломится?» А в ответ голос знакомый. «Открой, друг, дай свою избу поглядеть». «Господи ты, Боже мой, Ваня же это!» Скатилась она с лежанки к двери. Руками дрожащими засов никак отодвинуть не может. И голосу нет, чтобы сказать. «Ваня, тут я, мать твоя». Наконец открыла. Иван как ее увидел, так и обмер. Тоже слов не находит. Только смотрит, глазами моргает. Потом лицо скривил и бросился ее целовать. У обоих лица мокрые, ее слезы с Ваниными перемешиваются. Доктор тут из своего закутка вышел. Он поздно спать не ложился, все писал чего-то каждый вечер. «Ефимия Михайловна, неужто сын?» «Он самый, Ванечка мой. Господи, услышал ты мои молитвы? Довелось свидеться!» Сказала, а сердце вдруг сжалось. «Воевать же здесь Ване! Не на побывку прибыл, на войну». А Ваня слезы отер, отошел от нее на шаг, каблуками прищелкнул, руку к ушанке приложил. «Товарищ капитан!» «Ладно», — махнул рукой врач. «Проходите в свой дом, располагайтесь, товарищ». А у Вани на петлицах 4 треугольника. Врач, как назвать, не знает, то ли старшина, то ли замполит. «Замполит Разумихин», — четко так Ваня доложил. А улыбка во все лицо, глаза сияют. «Я сейчас, мама, скажу только, что здесь остаюсь». И выбежал. Доктор в свой закуток зашел, а потом отодвинул плащ-палатку. «Ко мне заходите, Ефимия Михайловна. По такому случаю я спиртику израсходую». А Ефимия Михайловна в печку сразу. Там у нее чугунок с картошкой стоял, горячий еще. Больше ей сына попотчевать нечем. Ваня вернулся скоро, стал свой вещмешок развязывать. Хлеба достал, банку консервов каких-то. Присели они за стол, доктор разлил всем спирта.